Глава 19. «Вы уверены, что с ним все в порядке? Голову смотрели?» — мрачно спросил его светлость у лекаря. Бросив мрачный взгляд на отца, я отвернулся. Как только понял, что с Адалин все будет хорошо, на меня накатило невероятное облегчение и апатия. Какая разница, что будет дальше, если она выживет? У Дона Дэшвуда Даушена налицо сильное потрясение и нервный срыв. Требуется некоторое время, и пациент придет в себя. Других проблем в организме я не наблюдаю. А что насчет моего вопроса? Ответ положительный. Его светлость шумно выдохнул. Пока лекарь собирал инструменты и покидал комнату, в помещении царило молчание. Братья и Рэм настороженно поглядывали на герцога. Было видно, что отец в гневе. Я тоже злился, но старался подавить эмоции. И так хожу по краю, с контролем. Когда в комнате остались только те, кто был в курсе ситуации, герцог некоторое время молча на меня смотрел, а потом все же спросил: «О чем ты думал?» «Как спасти Адалин?» — посмотрел прямо в глаза отцу. «Он же уже все понял. К чему эти вопросы? Ты знал, что вы истинная пара?» «Нет. Я и сейчас поверить не могу». «И ты рискнул собой? Если бы вы не подходили друг другу, все закончилось бы смертью не только для нее, но и для тебя. Я потерял жену, а теперь и сына мог. Когда я принимал решение, то четко понимал, что не станет ее. За ней уйду и я. Полагаю, если истинности нет, то и чувства иные. Я бы не рискнул». «У вас очень сильная связь», — тихо пояснил Томас. «Но, несмотря на это, спонтанный обряд — большой риск». Когда все произошло, его не было, и сейчас он был сильно перепуган. Все испугались. Усмехнувшись, я заметил: «Значит, как рисковать жизнью Адалин, так это можно. Она же сирота, заступиться за нее некому». «Не передергивай», — нахмурился отец. «Я тогда говорил вам, что это огромный риск, но вы были в себе уверены и оплошали, а у меня все получилось, и мне решили поставить это в вину». Посмотрев прямо на отца, я подвел итог: работать нужно лучше, а не интриги плести, потому что люди могут удивить. «Значит, я виноват?» — криво усмехнулся герцог. «Идея была твоя, а заставил тебя идти на риск тоже я. А ты считаешь, в моей жизни мало риска? Видимо, ты совсем не интересовался моей работой у его величества. Да и сила моя — это риск». Прищурился я. «Стоп!» — резко заметил Алекс. «Не хватало еще поругаться. Что случилось, то случилось». Все, кто бы сейчас увидел брата, точно определили бы, что он старший. Он резко меняется, когда сбрасывает свои маски. «Что мы имеем по итогу? Труп Деуса. Все же не рассчитал ты силу». Рэм не договорил, когда мой самоконтроль кончился, и сила вырвалась наружу. Напряжение было такое сильное, что в палате полопалось стекло, и окна брызнули наружу. «Успокойся!» — рыкнул Алекс, подлетев ко мне и хватая. В палату вбежали врачи, что-то прижали к моему носу, и постепенно сознание начало погружаться в темноту. «Все успокоились или будут еще сюрпризы?» — недовольно спросил Рэм. «В этот раз мы собрались в его кабинете, в страже. Адалин еще не очнулась, и меня с трудом уговорили прийти. Главным образом подействовало, что нужно было оформить труп, который у следствия имелся по моей вине. На вопрос Рэму никто не ответил. За свой срыв было неудобно, да и ругаться не стоило. Смысла в этом мало. Прекрасно, тогда я заполню документы на оформление тела, а вы решайте, в какой из дней отправитесь на темный континент. Нужно не медлить, иначе дело развалится. Они не должны сориентироваться и построить новый план». «Они едут как невеста и жених? «Все в силе?» — уточнил его светлость. «А какой сейчас выбор?» — насмешливо осведомился Рэм. «Если она его истинная пара, то он ее уже не отпустит. А если кто-то пожелает отобрать, то я ему искренне сочувствую». «Вы не учитываете одного важного момента», — насмешливо напомнил Томас. «Аделин, она сейчас еще без сознания и не знает, какой подарок получила теперь до конца жизни. Она же любит Дэша. Они истинная пара», — напомнил всем Рэм, и в комнате повисла тишина. «Что?» «Дэш вот любит свою невесту, это несомненно. А вот любит ли она его?» — уточнил Алекс, покосившись на меня. Скрипнув зубами, я неохотно позволил рыться в моей личной жизни. Мы с невестой не говорили об этом. «То есть она может испытывать симпатию или чувства, но это все равно не будет означать долго и счастливо», — пояснил Томас Рэму. «Какие проблемы вижу тут я? Девушку уговорили помочь с расследованием, но обещали отпустить и разорвать помолвку, как только все закончится. Уже совершенно точно это обещание ни отец, ни Дэш не сдержат. Также можно подходить друг к другу, испытывать симпатию, но если знаешь, насколько мужчина от тебя зависит, будучи влюбленным и проведя уже ритуал, например, шантажировать его, манипулировать, играть на его чувствах». «Это так всегда у старшей крови?» — нахмурился Рэм. «Обычно люди идут к магам, и те смотрят на глубину связи, прежде чем дают добро на обряд. Но после него узнать глубину чувств нельзя. Их магические поля слились», — ответил Алекс. «Но только влюбленные могут его провести», — напомнил следователь. «Только влюбленным дается разрешение. У старшей крови император смотрит магическое обследование и тогда проводит документы. Но в хрониках древности есть упоминание, что обряд проводился между парой с неравными чувствами. Симпатия есть точно, но это и мы с вами видели. Любовь — это вопрос». «За все приходится платить», — прикрыл глаза я. «За собственный спонтанный поступок тоже. Но я не жалею». «Ты-то нет», — язвительно заметил отец. «Не нужно разводить трагедию», — вздохнул Томас. «Многие мужчины обольщают свои пары, ухаживают за ними. Если даже сейчас любви нет, допустим, то это не значит, что она не может появиться, начни Дэш ухаживать. Он ей нравится, они идеальная пара. Беспроигрышный вариант. Стоит проявить немного терпения и охмурения». В его словах была логика, и она давала мне надежду. Может, поэтому я с таким энтузиазмом в нее вцепился. Согласен. Все с иронией посмотрели на меня. «В любом случае они поженятся. Мой сын провел обряд и оформит его как положено. А что там происходит в их семье, это не наше дело». «У Дэша все получится. Слепой только не видит, как они тянутся друг к другу», — отмахнулся Томас. «Легко ему говорить». «Значит, заканчивайте оформление дела в столице и отправляйтесь на темный континент», — подвел итог герцог и вышел, ни с кем не попрощавшись. «Не обижайся на отца. Он просто любит нас», — заметил Алекс. «Я все знал, но сейчас был не в том состоянии, чтобы проявлять понимание». Аделин Роуп. Открыв глаза, я увидела белый потолок, а рядом меня кто-то держал за руку. Чувствовала я себя сносно и, повернув голову, увидела рядом Дэша. Он сидел на стуле и спал, не отпуская моей руки. Выглядел неважно, сразу заметно, переживает. Его беспокойство грело сердце, и я, не сдержавшись, сжала его руку. Мужчина завозился и, открыв глаза, несколько секунд смотрел на меня, а потом, вскочив, бросился звать лекарей. Гомон, суета, но я косилась на мужчину, который тоже неотрывно смотрел на меня, будто не верил, что я жива и открыла глаза. У меня тоже имелись к нему вопросы, и я задала главный. Едва нас оставили одних. «Дэш, почему я жива?» Мужчина вздохнул и уселся рядом с кроватью. «Лучше спросить у лекарей. Ты была на грани жизни и смерти и заставила нас всех поволноваться. Прости, все получилось так внезапно. Главное, сейчас с тобой все в порядке, а в дальнейшем я учту прошлое и постараюсь тебя обезопасить». «Спасибо. Тебе нужно позаботиться о себе. Ты плохо выглядишь». «Ты что, забыла, что я принадлежу к старшей крови? И не такое выдержать могу». «Дурак», — нахмурилась я, а жених рассмеялся. «Выздоравливай быстрее, и мы отправимся в темный город». «Да? Уже пора?» — встрепенулась я. «Какая радость! Тогда я постараюсь. Пакуй чемоданы». Договорились. «Адалин, что такое? С тобой хочет поговорить отец». «Герцог? А что же он не зашел?» «Я запретил. Мы с ним повздорили». «Поругались», — проницательно заметила я. Адеш поморщился. «Что же послужило причиной?» «Мы не сошлись во взгляде на произошедшие события. Мне хотелось задать еще не один вопрос, но чувствовала, что расспрашивать бесполезно. Может, что-то смогу узнать у герцога? Тогда пусть его светлость заходит, а ты иди домой и выспись». «Не хочу оставлять вас наедине», — нахмурился Дэш. «Уверена, твой отец ничего мне не сделает. А если ты так плохо будешь к себе относиться, то я буду брать с тебя пример». «Хорошо, хорошо. Буду примерно себя вести». Вскинул руки колдун и тяжело поднялся. Все-таки он очень устал. Заметны круги под глазами. Совсем себя не жалеет. Дэш нерешительно постоял, как-то странно на меня взирая, а потом вздохнул и направился прочь из палаты. Место сына занял его светлость, который вошел и разместился на том же стуле. А я... В очередной раз поразилась, насколько жених похож на герцога. Почти одно лицо, и в то же время они разные. «Как себя чувствуешь, Адалин?» «Нормально. Думаю, лекари вам уже все рассказали». «Да, все». Его светлость был задумчив и чем-то расстроен. «Что случилось? Мои перспективы не так радужны, как сказал Дэш?» «Нет, с твоим здоровьем все в порядке. Но мне стоит извиниться, что не досмотрели». «Все было так и задумано. Теперь не хотите рассказать мне всю историю?» «Ты почти все знаешь. Гибель Тора стала для меня ударом. Император и следственный отдел знали, что это убийство. Найти тех, кому это выгодно в столице, несложно. Заинтересованных немного. Гораздо сложнее раскрутить всю цепочку предателей. И в этом отношении возможностей не так много. Я была приманкой? Пришла ко мне идея. Да. Ты ключ ко многим секретам. И с самого начала ясно выбрала сторону. Легкая жертва для них. Мы следили и полагали, что обезопасили тебя. Но всегда есть элемент неожиданности. Так ведь? «Всегда. Истории прошлого тоже учат нас этому». Дэшвуд был против нашего плана. Он считал, что риск неоправданно велик. Как показало время, был прав. «Вы из-за этого повздорили?» «Он тебе рассказал?» — покосился на меня его светлость. «Отчасти да. Отцы и дети не всегда находят общий язык». «Что?» — не утерпела я от вопроса. Его светлость удивленно вскинул брови. «Вы ходите вокруг да около, спрашиваете, что хотели». «Как ты относишься к моему сыну?» «Хорошо», — ответила я, спокойно встретив взгляд герцога. «Ты его любишь?» «Это вас не касается», — невозмутимо ответила я, укладываясь на подушку. Его светлости очень не понравился мой ответ, но пришлось смириться. Так как я готовилась спать, и намекала ему, что пора уходить. Посверлив меня взглядом, герцог откланялся, а я, повернувшись на бок, посмотрела в окно. Я знала ответ на вопрос его светлости, только не знала, что теперь с ним делать.